Бай. Да. Чё, привет, как жизнь? Ну, ничего, жарко. Да, кошмар, но сегодня уже не так жарко, как было. Угу. Говорят, на следующей неделе уже нормально будет погода, уже там 23-24 градуса, а не как сейчас 31. Угу. Я, кстати, тут про твою фамилию недавно читал. Ты знаешь, что ты из дворянского рода? Первый раз слышу. Ну вот, смотри, фамилия Аносов происходит от церковного имени Анос. Первое летописное упоминание о представителях дворянского рода фамилии Анос относится к началу 17 века к Константинским дворянским депутатским собраниям Аносовых. Угу. Ты знаешь, что ты вот дворянка? Первый раз слышу. Просто я вот, ну, прочитал, вот, как бы я про свою фамилию прочитал, про твою, так что вот так вот, ты дворянка, знай это. У меня отец был не дворянин, а председатель сельского совета, то есть колхоза. А помнишь, ты рассказывал, что твоя мать, у него партийный билет сожгла, и он никем стал? Так было, да. А зачем она сожгла его партийный билет? Она его не любила. А зачем она? А, он в доме у себя собирал собрание, а после собрания ей приходилось мыть полы. А как это они так поженились, если не любили друг друга? Это как вообще? Она была сиротой, на как-то жить нужно было и вышла замуж. А не было человека, который бы ей нравился там? Да были, конечно. Вот. Второго мужа она любила до смерти. Павла? А? Это Павел который? Да, да, она от него без ума была. Ну, это Люськин отец, то есть, да? Люськин отец, да, очень его любила. А Петра не любила, да? А? А Петра твоего отца не любила она. Да, да, моя сестра терпеть отчего не могла. Да, плохо, когда родственники не любят друг друга. Да, да. Вот у меня тоже недавно такой случай был. Там похороны нашего родственника были, и прикинь, мы на поминках все чуть ли не подрались. Ой. Вот представляешь, вот, вот так вот мы друг друга не любим. И я считаю, это было неуважение к покойнику, что мы все поругались. Конечно. Как бы покойник же всех нас любил. А мы вот друг друга нет. Угу. Вообще, скажу, поминки, похороны – это кошмар, конечно. Это просто ужас. Да, похороны есть похороны. Дай бог. Особенно самое страшное, вот когда в морг приходишь, и вот человек, как, который когда-то вот живой был, там хорошо общались, любил тебя, вот просто лежит и все в гробу. Да. Это самое страшное, вот это видеть. Это очень страшно. Да. Слышал, кстати, самолет на Украине упал. Ой, первый раз слышу. Да ладно. Вчера на Украине, короче, из Амстердама в Малайзию летел самолет. Его украинская зенитка сбила, вот просто пассажирский самолет. Ах, его он не упал, а его сбили. Да, обычный мирный самолет, не военный, обычный. Ой, ой, там небось людей было полно. Ну да, это Боинг 777, самый большой самолет пассажирский. Ой, пассажиры там, небось, были. Ну да, там были и пассажиры, и еще на какую-то деревушку упало, и всех в этой деревне убило этим самолетом. Ой, ой, двойные жертвы. А все из-за того, что это украинские силовики воюют и подстрелили самолет. Ой, ой. И все на Россию хотят свалить, что это типа мы сделали. Ой. Вообще просто люди из Амстердама летели в Малайзию, их подбили. Ой, ой. В 2001... Все погибли. Да, ну а как в самолете выживешь, с 10 километров вниз упасть? Да, да. В 2001 был подобный случай. Что, они одурели, что ли, пассажирские самолеты подбивать? Ну, а если украинские военные мочат обычных людей, это разве нормально? Да. Просто вот обычных, они же людей тоже бомбят. Ой. А все это спонсирует Россия, Америка, все это спонсируют, вот эту войну? Да. Угу. А что, Америка это точно спонсирует, Европа тоже спонсирует, да и Россия, вот Чечня точно спонсирует. Угу. А ты вообще как к Чечне относишься? Ой, я там ничего не могу разобраться. Они все дикие, там все взрывается у них постоянно. Так что вот такая вот жизнь что-то в мире у нас. Да, ничего не должны. Неразбериха. Угу. В метро недавно поезд с рельс сошел. Ой, это тут такая трагедия, такая трагедия. 3 вагона. Угу. Говорят, 40 погибших. Ну да, и 160 пострадавших. И очень много пострадавших. Угу. Это просто... Точно 40 погибших. Угу, ну да. 40? Да. Это печально. Да. Блин, просто любой мог в этом поезде ехать. Даже вот я мог, конечно, в этом поезде ехать. У меня это мои родственники по этой линии живут. Ну да, на Щелковской я знаю. Угу. А ты все. Это линия Щелковская. Ну да, синяя ветка. Не доезжай Щелковской, да? Нет, по-моему, это с другой, как бы, стороны. Это другой конец Щелковской линии. Да? Да, Гальянова сейчас... Нет, Щелковская же конечная. Ну, Щелковская конечная, это восток Москвы. А там ближе к западу вот это вся, все случилось, где Славянский бульвар. Значит, не доезжая Щелкова? Не, Щелково вообще, это другой конец этой ветки. Угу. Там, ну, вот так вот случилось. А Щелковская это конечная, это Гальянова. Ну да, конечная, да, Щелковская. Угу. А ты кросс... По этой дороге авария-то? Да. По этой, да? Угу. Значит, не доезжая Щелковская авария. Да. Угу. А ты... Как станция-то называется, где авария? По-моему, это около Славянского бульвара там случилось. Нет, сама станция-то как называется? Где вот это все случилось? Это же в туннеле случилось. Да, где вагоны-то упали. Это в туннеле случилось. Ну, а станция-то какая ближайшая? По-моему, Славянский бульвар, если... Славянский бульвар, да? Да. Mm-hmm. Была на этой станции? Так станция и называется, Славянский бульвар. Да. Угу. Ты там была вообще? Нет. И, кстати, еще слышала... Да, Славянский бульвар, точно. Кстати, слышала еще на ВДНХ, там мужик под поезд пьяный упал. Под какой поезд? Ну, метрополитена. А ВДНХ, на станции ВДНХ? Да. Под поезд, наверное, бросился? Нет, это он, наверное, пьяный был, это в 12 ночи произошло. Ой, ой. А ты была на ВДНХ? Была, конечно. В молодости? У меня там мать на выставке работала, я к ней бегала. И что она там показывала на выставке? Она не показывала, она в палатке там работала продавцом. А я раньше туда с девушкой гулять ходила. А вы там с Путяевыми гуляли? Нет. А что, он не любил гулять, что ли? Нет, не любил. Гулять не любил. Сроду никуда не приглашал. А в кино там нет? В кино не приглашал. То есть ты одна ходила без него, что ли? Без него. А он ничего не говорил по этому поводу? Да он жмот, господи. Ну что, он вообще тебе ни конфеты, ни цветы не дарил, да? Один раз маникюрный набор подарил на день рождения. Че это он такой жмот-то был? Да, вот за 16 лет один маникюрный набор. А ты не говорил, а что ты это мне подарки не даришь там? Да ну, кто ж будет говорить? Ну, не знаю, вот мне бабы говорят, постоянно жалуются, ты мне это не покупаешь, ты мне это не покупаешь. Так и говорят. Или там вот недавно мне одна сказала, пока ты мне не купишь новый телефон, я тебе, ну, не буду с тобой трахаться. О, как. Ну, и ты купил? Нет, конечно, я ее нахер послал. А-а-а. Я что, дурак, что ли? Я лучше себе телефон куплю. Вообще сейчас какие-то все меркантильные пошли, скажу тебе. Да. Я, кстати, еще вот недавно на тусовке по поводу там одной книги был. Ну, там как бы собираются фанаты одной, ну, там, определенной книги, обсуждают все, вот эти историю, там, вот эту всю фигню. И вот там с людьми еще познакомился. А ты не ходила в молодости никакие там тусовки, вот где обсуждают вот, книги, там, фильмы? Нет, не ходила ни разу. А что ты так? Не знаю. И вот там вот, вроде вообще все люди адекватные, все такие добрые. А я помню, тусовался одно время с готами, с панками, вообще такое быдло, это пипец какой-то. А ты как вообще к панкам относишься? А? К панкам и к готам ты как относишься? Да я никаких панков не знаю. Ну знаешь, кто такие панки? Нет. Такие, знаешь, в кожаных ботинках, в кожаных куртках ходят такие с ирокезами и музыку свою слушают. Они музыканты, что ли? Нет, они не музыканты, они просто музыку любят, рок слушать, такую тяжелую. Тяжелую музыку любят. Угу. А еще они любят набухаться и в грязи потом валяться. Что, никогда не видела панков? Нет, никогда. Они в СССР еще были? Не видела я их. Вчера, кстати, я еще Дэнди откопал, короче, в Дэнди играл. Знаешь такую игру? Дэнди? Нет, так, не знаю. Приставка к телеку, короче, и там играть в игры можно. Вот так вот. А ты в молодости что, вообще не играл там ни в какие игры? Нет. А, в волейбол играла. На пляже? Нет, зачем? В команде. Не, ну а какой, пляжный волейбол или какой? Нет, не пляжный, не пляжный. Просто на улице в команде волейбол играла, да? Во дворе. Сетка стояла. А я помню, мы, когда я маленький был, мы мячик любили пинать во дворе. А в футбол ты не играл, да? Нет, в футбол не играл, только в волейбол. А в хоккей? Тоже не играла. Да, я помню, в детстве часто мы в игры играли, там, в подвижные такие, в командные. Это мужское дело, футбол, хоккей, это мужской. Не, ну когда дети маленькие, то что там все равно, кто во что играет. Это потом уже, все взрослеют. А в институте не играла в никакие игры? Я в вечернем училась, там никаких игр не бывает. Ты в вечернем, а утром работала? А? Ты в вечернем, а утром... Работала и в вечернем училась. На платном или бесплатно училась? Бесплатно, вечерней платной не бывает. Это в каком институте, марксизма-ленизма? Нет, полиграфический. от марксизма-ленинизма. Тоже училась. Тоже вечером? Это называется университет марксизма-ленинизма. Ну да. Ну вот. И там... И еще институт полиграфический. Там факультеты разные. Набор выпускают технических специалистов, инженеров и журналистов. Факультет журналистики и факультет инженерный. А вот ты же журналист, а что ты в других странах-то не была? А как я туда попаду? Ну, журналистов как бы посылали там в другие места. А я журналистом не работала. Надо было тебе журналистом. Я работала в издательстве. Редактором. Это в политбюро, да? Это издачи. Это при ЦК КПСС издательство было. Вот я называется политиздат. Там работала. А ты видела Брежнева вживую? Нет. Я думал, ты видела его. Нет, только труды его редактировала. А то мало ли вы с ним общались там хорошо, пиво пили. Да он никуда не приезжал, не в издательство он сам не приезжал, курьеры его труды привозили. Понятно. А то мало ли вы с ним там вечером собирались, пиво пили. А? А то мало ли вы вечером с ним пиво пили. Нет, не я с ним не общалась лично. А ты, кстати, пиво вообще любишь? А? Пиво любишь? Нет, терпеть не могу. А ты пробовала? А? Ты пробовала? Пробовала, не люблю пиво. Не знаю, что так не любишь. А вино любишь? Смотря какое. Есть приятные вина красные. А шампанское или что из алкоголя вообще пьешь? Шампанское кисловато, конечно, но приходится иногда пить на Новый год. А на Новый год когда с Русланом собираетесь там с родственниками? Нет, встречаемся поврось, каждый у себя дома, чтобы на ночь не отлучаться из дома. А на другой день приезжаем в гости. Я приезжаю к ним в гости. А что не они к тебе? Тебе тяжело же ездить на Щелковскую. А? Тебе же тяжело на Щелковскую ездить. Почему тяжело? Сел и поехал. Ну, ты старый уже, а они-то молодые относительно. Ой, ну, в общем, я к ним приезжаю. А что они не хотят к тебе приехать? Бывает, что и приезжают. А Люська-то что, еще в больнице лежит? Лежит, у нее серьезный сахарный диабет. Сколько она уже, год там лежит? Да нет. А сколько? Какой год? Она недавно легла. Недавно, это сколько месяцев назад? Да я не считала. У нее страшный диабет сахарный. А ты вообще... В сосудах кровеносных откладывается сахар. И кровь не проходит. Ну, а знаешь, что такое сахарный диабет? Это тоже вещь страшная. Там у меня у родственников... Страшная вещь. Забиваются сосуды сахаром. И разъедает. Вот. И... Нет, и щелками... Щелки, по которым кровь идет, сахаром забиваются. А сейчас такое, знаешь, заболевание просто страшное, и оно сейчас там чуть ли не у каждого третьего. Там онкология, рак, вот знаешь. Ой, это страшная вещь. У меня бабушка рак, от рака умерла. Не дай бог рак. У меня бабушка это такая, от рака. Даже такая тяжелая смерть, говорят, такие боли бывают, люди на стенки лезут. Там химиотерапия, это еще хуже. Писали про одного актера, у него рак был, так он хотел... А, нет, это мой начальник, у него был рак кишечника, так он хотел выброситься с балкона, но жена не дала ему. Это который прибеднялся, а когда умер, оказывается, он богатым был при жизни, да? Да-да-да, он. У меня у бабушки был рак, я все эти мучения сам видел, что это такое. Да? Угу. В общем, это страшное заболевание. Только у нее рак крови был. Ага. Там переливание, короче, ничего не помогало, и уже было заражено 89% всего организма. Ну, и она тоже очень сильно мучилась. Ой. Причем ее возили и в онкоцентр, не и онкологии на Каширку возили. Бесполезно, да? Ну, а что ей сделают? Все лекарства, которые есть, она же радиацию не выдержит в 75 лет. Угу. Там же облучают, чтобы вот это все уменьшить. Да, облучают. Рак лечит облучением. А, кстати, в курсе, что, ну, вообще, очень много людей умирает не от самого рака, а от лечения его. Первый раз слышу. Химиотерапия – это токсичный яд, вводят в кровь, чтобы он убил раковые клетки, а заодно он убивает и здоровые клетки, которые очень сильно нужны человеку. Там я видел онкобольных детей в этом онкоцентре, они все маленькие, лысые ходят, худые все, кошмар. Ой, бедняжки. Прикинь, вот 7 лет уже весь лысый, худой. Ой. Я в этом онкоцентре такого навидался там. Ой, чем он мучается, лучше умереть. Да. А там все больные хотят, чтобы их усыпили. Да? Угу. Не хотят жить. Ну а что в таких муках жить, когда тебе токсичный яд вливают? Вот именно. Там даже лучше умереть. Там даже на капельницах нарисован значок такой, череп с костями. Знаешь такой значок? Это значит токсично. Знаю. Вот этот знак там на капельницах у них нарисован. Ой, а зачем нарисовали? Ну, чтобы знать, что это лекарство токсичное. А-а-а. Короче, рак это не дай бог кому, но сейчас... Ой, это страшная вещь. Он на ранних стадиях нормально лечится, а вот 3-4 это уже ближе к смерти. Mm-hmm. Я там и книжки читал всякие, там рак не приговор, в этом тоже пока там ждали, все эти операции, всякую вот эти процедуры, когда навещали бабушку. Я вот эти книжки прочел. Так что это кошмар, конечно. Люди, не дай бог это заболевание. Угу. Люди говорят, от боли на стенке лезут. Да я видел. Так оно, в принципе, есть. Там люди умереть уже хотят. Да, конечно, все молятся. Я знаю, одна больная просила своих посетителей, близких, чтобы я принесли, чтобы я не мучилась. А у меня бабушка, когда лежала, она как не в состоянии была, она бред всякий уже несла. Яд принесли, а их за это судили. А, ну да, это я знаю этот случай, там двух медсестер, там их засудили из-за того, что они усыпили пациента, который сам этого и хотел. Это другой случай. Нет, это другой случай. Это лежала больная, и родных... Просила, принесите яд, чтобы я не мучилась. И они принесли, а их осудили. Срок дали. Считалось, что убили. Ну да. А в Америке, кстати, можно так делать. Если по собственному желанию больного. Да? Угу. А тут вот желание больного не учли, а считали, что убили и все. Да, это кошмар. А ты, кстати, к Ключице в больницу ездила? А? Ты к Ключице в больницу ездила? Ездила. Она хоть в Москве находится? А? В Москве. Нет, где-то в Подмосковье, там без конца переводят с одной больницы в другую. Просто как, я не понимаю, ты Ключику простила, если она тебя убить хотела? Да, было дело на кладбище со своим мужем, хотели меня убить. Вот как ты ее вообще простила? А рядом мужчина ковырялся в этой, в оградке своей жены, в могилке ковырялся, прям совсем рядом. Они его испугались, а то бы убили меня. Прям на кладбище, да? Да. А Люське потом ты не говорил? Такой ножик достал он. Если бы ты видел этот ножик финский. Острый-острый. Вот они этим ножом хотели меня прикончить. А потом ты Люське не предъявляла? Она его научила. Подпоила, пол-литра ему купила. Вот. Если бы не мужчина, который помешал рядом сосед, то меня бы они убили. Не, потом бы ты вот к Люське вообще приходила и спрашивала, кули ты меня убить типа хотела. Ой, не помню, может, и спрашивала. Просто я даже не знаю, как за такое можно простить. Ой. Ну, хотя вы не родные сестры. Мы не родные сестры. Она все время меня недолюбливала. А почему недолюбливала? Моим подругам на меня жаловалась, я такая сякая, а подруги ей говорят, не жалуйся, мы ее знаем, что она не хуже тебя. Она вообще пила в молодости? А? Она пила в молодости? Она никогда в жизни не пила. Одной рюмки за всю жизнь не выпила. Вся в отца, отец сроду не пил. Просто если бы меня мой брат хотел бы убить, я бы потом его бы сам закопал бы. Да? Ну как? Закопаешь, срок дадут. Ну, это надо еще доказать. Надо все правильно, грамотно спланировать. Мы сейчас все раскрывать научились. Да а что, например, вон этот зуб. Че его? Он жену свою убил, квартиру у нее отнял. И что, ему ничего не сделали этому зубу? Кто это? Зуб. А, зуб? Да. У жены квартиру отнял? Ну, он бывшую, что ли, жену или подругу, он, короче, она, ну, прописала его к себе, он ее ножом замочил, и квартира теперь у него. Ничего ему не было. Ну, а доказать не могут, что это он. Да. Он все грамотно спланировал, и все. Убил ее, и теперь в ее квартире живет, да? Угу, да. Ой. Он и машины угонял, и что только не делал. Ну, конечно, он сидел, но не за все свои преступления. Он отсидел, да? Угу. Сколько ему пришлось сидеть? Да фиг его знает. За него какой-то авторитет денег заплатил, и его выпустили. Ну, ой. Да, он опасный, он вообще, он психически нездоров. Он нездоров, да? Угу. А ты говорил, он к тебе в дверь тоже ломился, да? Еще как ломился-то. Я крау закричала, тогда он убежал. А так ломился, не нажива насмерть. А что, помог? Прям двери ломал, что творил? Я крау закричала, и он убежал. Он еще сам все такой здоровый, двухметровый. Я вообще в глазок посмотрела, рост 2 метра. Ну, худощавый. Ну, он вообще неадекватный. У меня брат с ним общается, и он иногда и брата бьет. Ой. А сейчас-то где он? Да черт его знает. Он то на одной квартире с какими-то дружками своими тусуется, то на другой бухает. Даже, наверное, преступлениями занимается. Ну, да. Ну, ворует? Ну да, он машину угоняет вроде как. Угу. Я с преступным уже завязал давно, а вот брат никак не... Чё он ко мне рвался? У меня брать нечего. Чего он рвался ко мне? Ну я не знаю, что у него на уме. Он же психически нездоров. А он на учете состоит, нет? Не знаю. раз психически больной. На учете в милиции-то.